Проснувшись, Гарри увидел, что дом пуст. Форма его, вывешенная для просушки, была еще мокрой. Дождь неослабно продолжал низвергаться на ферму. Гарри оделся, разыскал себе кофе. Пока он пил, пришли миллеры. Цицилия приготовила завтрак, окорок, оладьи и опять кофе. Цицилия была высокой, крепкой, но сейчас вид у нее был утомленный. Рой поглядывал на нее с тревогой. «Со мной все в порядке», — сказала Рою Цицилия. «Просто и мужскую работу делаю, и свою тоже». «Нам тоже нелегко приходится», — сказал Джек. «Никто никогда не видел такого дождя». Он сказал это очень тихо, с удивлением. И, похоже, в его голосе звучал суеверный страх. «Эти ублюдки из бюро прогноза никак не могут заранее предупредить нас. Им не составят прогнозы на минуту вперед. На что им только нужны эти хваленые погодные спутники?» «Может быть, эти спутники повреждены кометой?» – предположил Гарри. Джек Миллер взорвался. «Комета! Чушь! Комета – это лишь небесное тело. Научитесь жить в 20-м столетии, Гарри!» «Однажды я это попытался, но мне больше нравится жить здесь». Гарри уловил, как незаметно улыбнулась Цисси, и ему эта улыбка понравилась. «Пойду-ка я», – сказал он. «В такую погоду?» – недоверчиво сказал Рой Миллер. «Не может быть. Вы шутите?» Гарри пожал плечами. «Мне нужно закончить доставку почты». У Миллеров был виноватый вид. «Я думаю, мы можем отвезти вас туда, где дорога разрушена», – сказал Джек Миллер. «Может быть, ремонтники уже там?» «Спасибо». Никаких ремонтников там не было. За ночь по склону на дорогу сползло еще немного грязи. «Может, останетесь у нас?» – сказал Джек. «Вы бы нам помогли». «Спасибо. Я расскажу в городе, как у вас дела». «Хорошо. Спасибо. До свидания». Через разлом, перегородивший дорогу, пришлось пробираться по оползню. Тяжелая сумка оттягивала плечо. Она была кожаная, водонепроницаемая, с пластиковым верхом. «Как раз по погоде», – подумал Гарри. «Вся эта бумага, что в сумке, может впитать 20-30 футов воды, и тогда сумка сделалась бы гораздо тяжелее». «И читать эту почту тоже было бы гораздо тяжелее», – подумал Гарри. Он тащился все дальше, оскальзывался и спотыкался. Потом нашел себе молодое деревце, вместо того, которое так и осталось у Миллера. У деревца была масса корневых отростков, но все же посох. Посох, удерживающий от падения. Из-за дождя часы Гарри остановились. Когда он достиг ворот графства, по его предположениям, было начало 12-го. Графство было расположено на равнине, вдали от холмов. Разломов по дороге не было, но она была сплошь покрыта слоем воды и грязи. Гарри вообще не мог разглядеть дорогу. Он догадывался, где она проходила, лишь по очертаниям покрытого поблескивающего грязью ландшафта. Насквозь мокрый, уже почти не чувствуя боли от потертостей, шагая и шагая наперекор тесно облегающей форме, наперекор налипшей на ботинки грязи, Гарри размышлял, что все это относительно не так уж и плохо. Он все еще надеялся, что закончит доставку почты, воспользовавшись чьим-нибудь автомобилем. Но не похоже, что такая возможность ему представится в графстве. Он не увидел ни единой души, идя вдоль дырявой изгороди графства. На полях никого не было. Никто не пытался спасти урожай. Были ли вообще посевы у обитателей графства? Этого сейчас Гарри не мог понять. Но ведь он и не был фермером. Ворота были как в крепости. И висячий замок на них новый, большой и блестящий. Гарри увидел, что почтовый ящик перекосился под углом в 45 градусов, будто его свернул проезжающий автомобиль. Ящик был полон воды. Гарри почувствовал досаду. Он приволок для обитателей графства 8 писем и толстенную бандероль. Он откинул голову и закричал. «Эй вы, там! Почта пришла!» В доме было тихо. И здесь тоже нет электричества. Или Хьюго Бэку и его многочисленным странным гостям надоела сельская жизнь, и они убрались отсюда. В графстве обосновалась коммуна. Это знали все в округе, а некоторые знали еще кое-что. Обитатели графства не контактировали с жителями долины. Гарри, находящимся в особом положении, приходилось встречаться с Хьюго Бэком и некоторыми из его сотоварищей. Хьюго унаследовал ферму 3 года назад, после того, как его дядя и тетка погибли в дорожной катастрофе, проведя свой отпуск в Мексике. В те времена ферма называлась несколько иначе, раньше перевернутой вилки. Вероятно, ее назвали так по форме тавра, каким клеймили скот. Хьюго Бэк явился на похороны. Низенький толстый парень, 18 лет, с черными прямыми волосами по плечи и бахромкой бороды, окаймляющей выбритый подбородок. Он осмотрел ферму, задержался на ней некоторое время, чтобы распродать коров и большую часть лошадей, после чего исчез в неизвестном направлении. Месяцем позже он вернулся в сопровождении целой компании хиппи. Число прибывших с ним хиппи варьировалось в зависимости от того, кто именно рассказывал эту историю. У новых обитателей фермы оказалось достаточно денег, чтобы не умереть с голода и даже жить в относительном комфорте. Графство наверняка не обеспечивало их доходом. Они ничего не продавали. Но, безусловно, им приходилось сеять, собирать урожай и так далее, Слишком уж мало пищи привозили они на ферму из города. Гарри прокричал свой призыв снова. Дверь открылась, и кто-то неспешно пошел к воротам. Это был Тони. Гарри был знаком с ним. Дочь она загорелой, вечно скалящей в улыбке великолепные зубы. Тони был одет как обычно. Джинсы, шерстяная нательная сорочка. Рубашку он не признавал. Шляпа, которую носят землекопы, и сандалии. Он уставился на Гарри сквозь решетку ворот. «Эй, парень, что случилось?» Дождь не производил на него ни малейшего впечатления. «Пикник придется отложить. Именно это я пришел сообщить вам». Тони поглядел на Гарри озадаченно, потом рассмеялся. «Пикник? Ничего, шутка. Я передам ее им. Они всем скопом прячутся в доме. Можно подумать, что боятся растаять. Я уже наполовину растаял. Вот ваша почта». Гарри протянул конверты и бандероль. «Ваш почтовый ящик поврежден». «Какое это имеет значение?» Тони усмехнулся, будто услышал удачную остроту. Гарри не обратил на его усмешку внимания. «Может ли кто-нибудь из вас отвезти меня в город? Моя машина попала в аварию». «Извините, нам нужно беречь бензин на крайний случай». Что кроется за этой фразой? Гарри постарался не выказывать раздражения. «Что ж, такова жизнь. Не угостите ли меня бутербродом?» «Нет, наступают голодные времена. Мы должны думать о самих себе». «Не понимаю». Гарри начал ненавидеть усмешечку Тони. «Молот ударил», — сказал Тони. «Эстаблишмент сдох. Нет больше набора в армию. Нет больше налогов. Нет больше войн. Не будут больше сажать в тюрьму за наркотики. Не станем больше думать, кого выбрать президентом, мошенника или идиота». Под мокрой бесформенной шляпой Тони вновь блеснула его улыбка. «Не будет больше дня хлама. Я подумал, что двинулся, когда увидел у ворот почтальона». «Тони действительно двинулся», — понял Гарри, и попытался переменить течение разговора. «Можно позвать сюда Хьюга Бека?» «Может и можно». Гарри смотрел, как Тони возвращается в дом. «Есть там кто-нибудь живой?» Тони никогда не казался Гарри опасным. Но если он вновь выйдет, и в руках у него будет что-нибудь хоть отдаленно напоминающее винтовку, Гарри задаст дёру. Любого оленя обгонит. Из дома вышло с полдюжины людей. Одна девушка была в дождевике. Остальные одеты так, что, похоже, собрались купаться. Может, это и разумно. По такой погоде нельзя надеяться, что останешься сухим. Гарри узнал их. Тут были и Тони, и Хьюго Бек, и широкоплечая, широкобедрая девушка, которая утверждала, что ее зовут Глазриэль, и молчаливый гигант, имени которого Гарри не знал. Они сгрудились возле ворот. Все происходящее казалось им чрезвычайно забавным. «Что происходит?» – спросил Гарри. За последние 3 года значительная часть сала Хьюго Бека превратилась в мышцы, но он все равно не походил на фермера. Может быть, потому что на нем были лишь плавки и дорогие сандалии? Или потому что он шел к воротам? Точно такой же походкой, что и писатель Джейсон Гилпуди, когда тот шел к бару, непрерывно жестикулируя одной рукой. «Падение молота», — сказал Хьюго. «Вы, наверное, последний почтальон, которого мы увидим». «Да, именно так. Не будут больше уговаривать покупать вещи, которые тебе не по карману. Не будут больше приходить дружелюбные напоминания из налоговых ведомств. Можете выкинуть свою униформу, Гарри. Эстаблишмент мертв. Комета столкнулась с нами?» «Столкнулась». «Ага». Гарри не знал, верить этому или нет. Болтали, что... Но комета есть пустота, ничто. Поганый вакуум, фильтрующий сквозь себя солнечный свет. Она светится и выглядит очень мило, если смотришь на нее с вершины холма, а рядом с тобой хорошенькая девушка. Но вот дождь. Почему дождь? Ага, значит, я вхожу в эстаблишмент. Ведь на вас униформа, не так ли? Сказал Бек, и все рассмеялись. Гарри опустил взгляд. Все равно кто-нибудь сказал бы мне это. «Ладно, вы не можете ни накормить меня, ни предоставить мне машину». «Нет больше бензина. Может быть, навсегда. Дождь погубит большую часть урожая. Вы сами, может быть, увидите это. Гарри». «Ладно, вы можете на 15 минут одолжить мне топор?» «Тони, дай ему топор». Тони медленно пошел к дому. «Зачем вам нужен топор?» – спросил Хьюго. «Обрубить корни с моего посоха». «А потом что?» Нужды отвечать не было, поскольку Тони уже вернулся, неся топор. Гарри принялся за работу. Обитатели графства глазели на него. Наконец Хьюго спросил вновь. «Так что вы теперь будете делать?» «Разнесу почту», — ответил Гарри. «Зачем?» — выкрикнула одна из девушек, хрупкая хорошенькая блондинка. «Все кончено, парень. Нет больше налоговых анкет или призывов голосовать. Все свободны. Снимайте свою форму и танцуйте. Мне и без того холодно, и ноги болят». «Хорошо сказано», — молчаливый гигант протянул через решетку ворот толстенную домашнего изготовления сигарету. Чтобы сигарета не намокла, он прикрыл ее от дождя шляпой Тони. Гарри увидел, что остальные недовольны этим жестом, но поскольку никто ничего не сказал, он взял подарок. Зажигая ее и затягиваясь, он тоже прикрывал газету от дождя шляпой, но уже своей. Может, они выращивают здесь травку? Наркотик. Гарри не спросил этого, но... У вас скоро начнутся перебои с бумагой. Обитатели графства переглянулись. Им это не приходило в голову. Не выбрасывайте эти письма. Больше дня хлама не будет. Гарри протянул топор через прутья решетки. Спасибо. И за сигарету спасибо. Посох стал легче, более сбалансированным. Гарри просунул руку в ремень сумки. Как бы то ни было, но это почта. Ни дождь, ни снег, ни жар полудня, ни тьма ночная и так далее. «А как насчет того, что наступил конец света?» – спросил Хьюго. «Я думаю, это еще не доказано. А мне нужно доставить почту адресатам».